Неужели вы позволите ему умереть?» Лианна до боли закусила губу. «Он англичанин, который предал меня. Он рыцарь, который завоевал ваше сердце. Он использовал меня самым подлым образом, играл моими чувствами, чтобы завоевать этот замок. Вы поступили с ним точно так же, госпожа, использовали его, чтобы забеременеть. Я ненавижу его». «Да?» — притворно удивилась Бонни. «А может быть, вы ненавидите себя за то, что отдали ему свое сердце, за то, что чувствуете к нему сострадание? У тебя слишком смелый язык!» Лианна медленно подошла к окну. Пелена дождя закрывала собой сероватое небо. Вода в реке все поднималась. «Скоро будет прилив, а тогда...» Она представила на миг, как Ранда, сидящего в подземелье, заливает вода, и чуть не лишилась рассудка. Ее собственный страх перед этой стихией придал картине особую остроту. «Нет!» — с внезапной решимостью подумала Лианна. «Теперь нет времени считаться, кто кому причинил больше боли. Простая человеческая порядочность повела ее из кухни к подземелью. Заглянув в свою комнату, девушка накинула плащ с глубокими карманами. Лианна быстро пересекла зеленую лужайку и, обогнув огромную лужу, нырнула под арку. Длинный наружный переход был пуст. За углом она обнаружила пажа Жерве, который сидел около стены и что-то строгал. В конце крытой аркады виднелась обитая железом дверь, которая вела в подземелье. Она была открыта. Стараясь оставаться незамеченной, Лианна осторожно спустилась вниз и остановилась, с трудом вдыхая сырой зловонный воздух. Господи, как может человек хотя бы день выдержать в таких условиях? Она сняла с пояса связку ключей и стала перебирать их один за другим, пытаясь на ощупь найти нужный, чтобы открыть дверь, за которой находился Ранд. Лианна редко пользовалась им, но знала, что он имеет форму листка клевера. Первый поиск не дал никаких результатов. Тогда девушка, отбросив свое нетерпение, принялась перебирать ключи более тщательно. Неожиданно за ее спиной вспыхнул яркий свет. Чья-то длинная тень заплясала на влажной стене, и спокойный ровный голос произнес: «Ты не найдешь его». От испуга Лианна даже выронила связку ключей. Они тихо звякнули о каменные плиты. Девушка повернулась и увидела в коридоре Жерве и трех стражников. Жерве улыбнулся. «Я снял ключ с твоего кольца». У Лианны все оборвалось внутри. «Но ты не имел права. Ключи владелицы замка неприкосновенны». Она нагнулась и подняла с плит связку. «Так же, как и мое право наблюдать за всем, что происходит в замке», — вкрадчивым голосом произнес Жерве и осторожно, с преувеличенным почтением, откинул капюшон с головы. «Хотя я и уверен, что знаю ответ, полагаю, мне все же нужно спросить, что ты здесь делаешь?» «Я хотела увидеть узника». Мандрагон торжествующе усмехнулся и потряс перед нею своей собственной связкой ключей. «Видишь?» Лианна лихорадочно соображала. Возможно, ей удастся убедить Жерве в том, что она жаждет смерти Ранда. «Я хотела быть первой, кто скажет англичанину, что его любимый король отказался от него», — сказала девушка, стараясь, чтобы в ее голосе прозвучали злорадные нотки. Свет факела придавал красивому лицу Жерве зловещий вид. Он усмехнулся. «Возможно, я недооценивал твою жажду английской крови. А ты всегда недооцениваешь меня, Жерве».